Он будет дьявольски обставлен. Мы не рискуем быть подслушанными? Спросил он по-немецки. Нет. А ваш шофер верный и надежный человек? Да. Лаконичные ответы Радницы указывали на его настроение. Наступило молчание. Потом Доценский заявил. Я советовался со своим начальником. По его мнению, больших оснований нет, чтобы ваше предложение могло быть реализовано. Радниц выпустил струю дыма. Я совершенно не понимаю вас. У меня тоже вначале были сомнения. Но теперь у меня есть уверенность, что это может свершиться. Словом, я могу дать вашему начальству формулу УСХ. Очень хотел бы этому верить. Кислым тоном проговорил Доценский. Мы можем получить эту формулу без вашей помощи. Но она, возможно, будет бесполезна так же, как бесполезна и американскому правительству. Должен ли я вам повторять, что формула эта закодирована? И что ее невозможно расшифровать. В течение 2 лет американцы пытались это сделать. И теперь признаются в своем поражении. Я предлагал ее расшифровать. Спокойно заявил Радниц. Ничего не существует невозможного для того, у кого есть деньги и ум. А у меня и то, и другое. Я вам предлагаю открытую формулу. Если вы не будете удовлетворены, то я не дотронусь до денег. Радниц посмотрел на конец своей сигары. Это все не так-то сложно. Что лично меня интересует, так это то, что вы можете мне предложить. Он бросил взгляд через окно. Они ехали вдоль аллеи Карла Маркса, окруженной освещенными лавками коммерческого центра Восточного Берлина. Может быть, это опасно? Вы говорите серьезно? Удивленно воскликнул Доценский. Что вы? Вы хотите сказать, что можете расшифровать код, который стоил стольких усилий американским специалистам? Я не стал бы терять здесь своего времени, если бы не говорил серьезно. Недовольным тоном возразил Радниц. Ведь не думаете же вы, что меня забавляют все эти вещи, ненужные формальности, и что я приехал сюда ради удовольствия увидеть вас и поговорить, а? Он поднял руку и указал на пустынные места, мимо которых они проезжали, на жалкие, одиночные лавочки. Я вам задал вопрос. Сколько вы предлагаете? Доценский глубоко вздохнул. У меня есть распоряжение сообщить вам, что мы готовы заплатить вам сумму в 250 тысяч долларов. Он немного подождал, прежде чем добавить, это целое состояние. Радниц смотрел на свою сигару. Он ожидал предложения подобного рода и постарался сдержать глухую злость, которая поднималась в нем при мысли, что о нем могли думать как о ничтожном существе. «Вы говорите серьезно?» Иронически повторил он слова Доценского. Последний повернул голову в его сторону. В полутьме машины он плохо различал его. Естественно, но мы должны быть уверены, что разговор идет именно о той формуле.